Глава 23. Пробуждение выдалось, мягко говоря, странным. Во-первых, потолок. Почему-то он нависал всего в паре десятков сантиметров надо мной. Во-вторых, компания. Стоило разлепить глаза, как я понял, что нахожусь под одеялом не один. А моя рука... Короче, я не просто обнимал Катю, а схватив за то, чего у меня нет, прижал ее к себе, точно плюшевую игрушку. Да еще и ногу на нее закинул. И что самое стрёмное, девушка проснулась раньше и буравила меня взглядом. Стыд, позор на мою голову. «Доброе утро», — улыбнувшись, произнесла она. «Я уж думала, ты сегодня не проснешься». У меня мгновенно пересохло в горле. «Извини», — произнес я, убирая руку с мягкой округлости. Едва я перестал держать девушку, как она тут же выскочила из-под одеяла. Я хотел было последовать за ней, но стоило приподнять одеяло, как понял, что фактически спал с девушкой голой. Нет, полотенце все-таки прикрывало меня спереди, но и только. Заткнутый за пояс край вывалился, и если бы Катя подняла край одеяла, то, несомненно, увидела бы мой сверкающий зад. «Держи», — будто ничего не произошло, произнесла Катя и закинула мне сверток одежды. «Завтрак уже начался, поэтому в общежитии никого не должно быть. Давай быстрей». Только сейчас я понял, что нахожусь под кроватью в комнате девчонок. Время завтрака ограничено, поэтому действительно стоило поторопиться. И, подтянув к себе сверток, я натянул под одеялом одежду и только потом выбрался. Одежда оказалась великовата, но это и не удивительно, ведь Антон, которому принадлежали штаны и рубашка, намного крупнее меня. «Что произошло, когда я уснул?» Задал я такой животрепещущий вопрос. «Не сейчас», — ответила Обрыкина, выглядывая в коридор. «Пошли». Девушка шмыгнула, и я последовал за ней. Никого не встретив, мы спустились до второго этажа, а затем Катя сменила курс, направившись в дальнюю комнату в глубине коридора. «Погоди, выход же там», — указал я на лестничный пролет, ведущий на первый этаж. «Ага, а на ресепшене сидит Горгона. Пошли уже». К сожалению, я не знал, кто такая Горгона, но проверять как-то не хотелось. И я последовал за Обрыкиной. Пройдя сквозь коридор второго этажа, девушка толкнула последнюю дверь и поманила меня за собой. Небольшая, примерно 3 на 3 метра комната оказалась прачечной. К тому моменту, как я огляделся, девушка уже распахнула окно и, присев на подоконник, перекинула через него ножки. «Давай за мной», — произнесла она и ухнула вниз. Я подскочил к окну. По моим прикидкам, окно второго этажа находилось на высоте метров 5. Высоковато для легкомысленного прыжка из окна. Но нет, девушка не просто так выбрала окно прачечной. Под ним, всего в паре метров от подоконника, находилась какая-то пристройка, и Катя, которая спрыгнула секунду назад, уже поднималась на ноги, поправляя задравшуюся юбку. «Синенькая? Прикольно». Запрыгнув на окно, я дождался, когда девушка спрыгнет на землю, и последовал вслед за ней. Легкой трусцой Катя повела меня в столовую. Судя по часам, завтрак уже заканчивался, но закинуть в топку пару бутербродов мы успеем. В столовой оказалось не так много народа, зато за дальним столиком нас дожидались девчонки. «Как спалось?» — елейным голосом промурлыкала Алиса. «Нормально», — буркнул я и поставил свой поднос с завтраком. Поднять взгляд и посмотреть в глаза девушки было выше моих сил. «Что, ничего не помнишь?» — продолжала упиваться моментом Алиса. «Как приставал ко мне, как лез целоваться к Насте, как утащил Катюху под кровать, жениться на нас обещал». Вот тут я не выдержал. Уши запылали огнем, а рука сжала вилку с такой силой, что погнула прибор. «Так, эта шутка уже вышла из-под контроля», — шикнула на нее Настя. «Магнус, ничего такого не было. Ну, почти. Видимо, когда я давала тебе обезболивающее, то немного переборщила с дозировкой, и ты вырубился. Это нас немного напугало, но потом мы поняли, что ты банально спишь. Потом появилась Горгона с ночным обходом. Разбудить тебя не получилось, поэтому мы спрятали тебя под кровать. А Катя заткнула рот, чтобы ты не храпел. Так что ничего непоправимого не произошло». «Ну вот», — надув губки, Алиса бросила на поднос свою вилку. «Такой кайф испортила». «Алиса, я тебя когда-нибудь придушу», — клятвенно пообещал я. «Только, пожалуйста, нежно», — вновь хихикнула она. И в этот момент в столовую вошел Антон. Мы бы этого не заметили, если бы не гул одобрений, которым при его появлении наполнился зал. Когда парень проходил между рядами, каждый кричал что-то одобряющее и пытался похлопать его по плечу. Парень вяло отвечал, благодарил за поддержку, но стоило ему плюхнуться напротив меня, как он вновь стал темнее тучи. «Карина со своей группой принесла еще 5 очков, но Гаяс попал в плен. Короче, по очкам мы сравнялись. — произнес он, закидывая в топку глазунью. «Это же хорошие новости, так?» — уточнил я у друга. «Ну да», — кивнул парень, продолжая быть темнее тучи. «Я знаю, что поднимет тебе настроение», — улыбнулась Катя. «Близняшки сообщили, что с утра звонил дед, и он не против того, что вы будете продолжать встречаться». Парень кивнул, даже не улыбнувшись. «Да, Агат прислала мне сообщение. Магнус, есть разговор». «Конечно, дружище», — легко согласился я, улыбнувшись. «Кстати, спасибо, что прикрыл меня на совете. Ну, и за одежду тоже». Время поджимало, поэтому девчонки первыми выпрыгнули из-за стола, а следом за ними и мы потянулись к выходу. Урок начинался через 15 минут, а мне нужно было еще добежать до комнаты, переодеться и захватить сумку с учебниками. Несмотря на то, что Антон был уже в сборе, парень решил составить мне компанию. «Зачем все это?» — буркнул он, когда мы, наконец, покинули общий зал. «Зачем что?» «Понимаю, конечно, к чему идет разговор, но я прикинулся дурачком». «Зачем ты отдал мне Ярова?» «Потому что так поступают друзья», — буркнул я. «И вообще, это не ради тебя было сделано, а для близняшек. Они, в отличие от тебя, сразу поделились своей проблемой, а ты, как настоящий придурок, начал бычить в мою сторону». «Спасибо», — выдавил из себя Антон. Он шел чуть позади, но я буквально кожей чувствовал его смущение. «Выброси и забудь». «Слушай, ну как тебе в одиночку удалось?» «Я же сказал, выброси и забудь», — надавил я, не желая углубляться в тему. Заскочив в комнату, я спешно переоделся в последний свежий комплект формы, закинул на плечо сумку с учебниками и выскочил. Несмотря на то, что сейчас у Антона по расписанию была другая пара, он продолжал ждать меня, и я понял, что наш разговор не окончен. «Короче, как обычно», — начал он. «Есть две новости, плохая и хорошая. С какой начать?» «С важной». «Директор попросил, чтобы ты явился в его кабинет. Это была плохая новость. Хорошая же такая. Ко мне подошли Роберт и еще несколько парней. Они хотят перейти из своих подразделений под твое крыло». «И что тут хорошего?» — не понял я. «То, что если ребята перейдут к тебе на постоянную основу, можно будет посадить их за крафт, а не ждать полгода выполнения твоих заказов». «Кстати, об этом», — вспомнил я. «Что по поводу обновления моего смарта? Твой дядя скоро закончит?» «Уже закончил», — как-то смущенно произнес он. «Вчера пришла посылка. Роберт, кстати, и сможет перенести твой гаджет в новый корпус». Я скрипнул зубами. Скорее всего, мой новый корпус пришел гораздо раньше, но из-за своих тараканов Антон тянул с этой новостью. Впрочем, озвучивать свои догадки я не стал. Он не дурак, должен понимать, как это выглядит с моей стороны. Кроме того, весть про доставленную посылку родила новый вопрос. «Слушай, мы что, во время игр можем получать посылки?» «Ну да», — будто само собой разумеющееся, — ответил парень. «Запрет распространяется только на покидание территории, кроме вылазок в стан противника. Ладно, мне пора. Что мне сказать Роберту?» «Скажи, что после уроков я загляну к крафтерам». Антоха сказал еще что-то, но его слова заглушил звонок на урок, и мы разделились, отправившись каждый на свои пары. Впрочем, с Робертом мы встретились гораздо раньше, чем планировалось. Влетев в кабинет после звонка и получив за это укоризненный взгляд математика, я увидел главу крафтеров, и, что приятно, рядом с ним было свободное место. «Привет, ты хотел поболтать?» — пошевелил я губами, делая вид, что сосредоточен над тестом. «Да», — парень замолчал, дожидаясь, когда преподаватель пройдет мимо, и продолжил. «Я еще несколько парней. В общем, мы хотим к тебе». «Вы же знаете, что я отвечаю за оборону. Она у нас дырявая, как голова Мамонтова», — честно признался я. «До сегодняшнего дня мы только теряли очки. Пока вы просто отбываете наряды на постах, вам не капают минусы, но если вы перейдете в оборонительное подразделение, ты уверен, что вам нужны негативные отметки в личный зачет?» «Я передам ребятам», — кивнув, ответил Роберт. «Хорошо. После уроков мне все равно нужно будет к вам заглянуть. А еще Антон сказал, что ты сможешь пересадить смарт в новый корпус». «Могу», — кивнул он. Затем сложил руки над своим тестом и... «Применил заклинание?» Парень убрал со своей работы ладони, и у меня отвисла челюсть, когда вместо одного листка с тестом на столе оказалось два экземпляра. «Держи», — произнес Роберт, толкнув один экземпляр ко мне. «А то у тебя половина ответов неправильные. Будет нужна помощь с алгеброй. Обращайся». С этими словами Роберт поднял руку и сообщил учителю, что закончил тест. Сдав заполненный ответами бланк, парень покинул урок, оставив меня один на один с вопросом. Что это было? Наверное, чудо. Ведь теперь у меня осталось целых полтора учебных часа на любимое хобби. И я продолжил рисовать комикс. Досконально прорисовывать не стал, и благодаря этому удалось закончить 30-страничный черновик продолжения похождений чернильного мага и его верных друзей. На прорисовке обнаружилось кое-что странное. Каждый раз, когда я пытался изобразить Лемертиана, я решительно не мог нарисовать его кольцо грозы. Раз за разом, когда я переходил к древнему артефакту подчинения стихии молнии, с пера срывалась капля, оставляя на листке жирную кляксу. Приходилось использовать белило и закрашивать кисти альфа, но... В конце концов бумага не выдержала, и перо проткнуло лист бумаги. Нехороший звоночек. Потом была пара историй магии, и на нем мне посчастливилось пересечься с Катей. Я бросил попытки проникнуться и выучить параграф «Личность Ричарда Храброе Сердце» и его вклад в становление французских кланов эпохи Среднего Средневековья, и Абрыкина оба урока натаскивала меня по бестиологии. «Ну что, запомнил?» Собирая книжки в сумку, задала уже ритуальный вопрос Катя. «Все оборотни – перевертыши, но не все перевертыши – оборотни». Уже в который раз за урок повторила якутяночка. «Да-да», – кивнул я, рисуя в альбоме очередного монстра. «Кашкарианцы вроде хана именно перевертыши и могут обращаться в любое время, а оборотни привязаны к конкретным циклам или событиям, вроде новолуния у вервольфов». В этот раз это была химера. Медоед с крокодильей пастью, шестью лапами и спиной дикобраза. Злющая получилась тварь. Несмотря на то, что рисунок еще можно было улучшить, система решила, что такой детализации достаточно и предложила воплотить медоед Дюн посреди класса. Но уж нет. Спасибо. «Или время суток для русалок», — еще раз повторила девушка. Нарисованный персонаж начал двигаться, и я поспешно захлопнул альбом. Не хватало еще, чтобы Катя увидела. Но нет, девушка была так увлечена лекцией, что не заметила, как зашевелились иглы нарисованного медоеда. «Ты отличный учитель», — улыбнувшись, поблагодарил я ее. Несмотря на то, что история магии, на которой я провел 2 часа, прошла мимо меня, настроение было приподнятым. Но ровно до того момента, как нам встретилась Карина. «О, Катя, привет!» Стрельнув глазами в мою сторону, произнесла бестия. «Уже под ручку ходите? Ну-ну. Не боишься, что Селезнева тебе за это все патлы повыдергивает?» Девушка страшно смутилась. Нужно было срочно приходить на помощь. «Тебя что-то не заботило, что скажет Семен, когда перед поездкой в магазин ты при всех вешалась на меня?» Глаза Карины вспыхнули гневом, но уста интриганки произнесли нечто иное. «У тебя буйная фантазия, Магнус. И по поводу тебя, кстати, тебя директор вызывает. Срочно!» Произнесла она таким голосом, точно сообщила дату моей казни. «И я, как староста потока, лично проконтролирую твою явку. Сейчас».